Пусть монархи о том подумают, что человек начинает, а Бог совершает. Для разведания об убийстве Ладыжинского Брюховецкий отправил Исаула Федора Донца. 26 мая в Троицын день Донец приехал в Сечь. Собралась рада. Прочли лист гетманский и начали толковать. Запорожцы, которые вышли с восточной стороны Днепра, также и те, которые, хотя и с западной стороны, но жили долго в Запорожье, накинулись на тех казаков, которые недавно пришли с Дорошенковой стороны. «Это от вас такое зло учинилось. А как вас не было, так у нас в Запорогах такого зла не бывало». Началась брань. Кошевой подошел к Донцу и сказал: «Уходи-ка лучше к себе в курень, а то неровен час убьют». Казаки западной стороны показывали бумаги, взятые у Ладыжинского, и кричали: «Вот, смотрите, что написано! Московский государь с королем польским, с царем турским и с ханом крымским помирился. А для чего помирился? Разумеется, для того, чтобы Запорожье снести. Вот почему мы Ладыжинского и потопили». Покричали и разошлись, не решивши ничего. Старые казаки ворчали между собою в куренях: «Не знаем, что с этими своевольниками и делать. Видишь, сколько их нашло. Нас и старших не слушают». Кошевой, старшины и старые казаки рассказали Донцу, что пущий бунтовщик Страх, который Ладыжинского потопил, был у них пойман и прикован к пушке, но, подпоив караульщика и прибив его мало не до смерти, сломил с цепи замок и ушел. Он скрылся в крымском городе Исламе. Но татары, признав в нем убийцу своих, повесили его. Донец возвратился к Брюховецкому с грамотой от Кошевого, в которой тот писал, что запорожцы сами рады бы были казнить преступников, совершивших такое злое дело, но их до сих пор в Коше нет. Но при этом Васютенко давал знать гетману, что убийцы татарских гонцов могут быть извинены. «Собственные слова гонца», – писал он, – «возбудили жалость и жестокий гнев в казаках. Меня, – говорил татарин, – царское величество отпустил к хану с тем, чтобы вас, запорожских казаков, искоренить, ваше жилище разорить. Уже вас больше щадить не будут». Кошевой не счел за нужное объяснить, кто же слышал эти слова крымского гонца, если убийцы его не явились в Сечь. Васютенко, выдавая эти слова за непреложно верные, распространялся по-прежнему в жалобах на московского государя, в жалобах, что на них с трех сторон сети закидывают. В заключении Кошевой просил, чтобы царь простил запорожцев за убийство татар и Ладыжинского, обещая за это стоять мужественно против всякого неприятеля. И вот Брюховецкий действительно говорит Кикину, что государь должен простить запорожцев за это двойное убийство и грабеж казны. Иначе кошевое войско, отобравшись от государевой руки, соединится с крымским ханом и с заднепровским гетманом Дорошенком. «А я, — продолжал Брюховецкий, — буду стараться, чтобы по времени не вскоре злодеев и заводчиков истребить». Донец рассказывал, что кошевой прямо ему говорил: «Если государь нас простит, то мы ради ему вперед служить. Если же будет гневаться, то у нас положено, сложась с Дорошенком и татарами, пойдем воевать в государевы украинские города». Но прежде всего нужно было разузнать, не поступают ли московские воеводы в самом деле дурно с казаками. Ряд жалоб подан был на полтавского воеводу, князя Волконского, за то, что он некоторых казаков поместил в число мещан и берет с них денежные и медовые оброки. Тот же Кикин отправился из Гадича в Полтаву по этому делу. сравнил имена челобитчиков со сказкой Волконского и с переписными мещанскими книгами и нашел, что многие люди прозвищами не сошлись. Тогда он обратился к полтавскому полковнику Григорию Витязенку, чтобы тот выслал к нему всех челобитчиков на лице к допросу для подлинного розыска. «Выслать их к допросу нельзя», – отвечал Витязенко. «Теперь пора рабочие, пашни, сенокос. Казаки работы не кинут и не поедут. А иных многих казаков и в домах нет, живут в Запорожье. А что казаки прозвищами не сходятся, так это потому. У нас на Украине обычай такой. Называются люди разными прозвищами. У одного человека прозвище 3 и 4. По отцу и по тестю, по теще, по женам прозываются. Вот почему одни и те же люди у воеводы в мужицком списке писаны прозвищами, а у нас в полковом казацком списке другими. Как были присланы в Полтаву из Москвы переписчики, и они писали многих казаков в мужики заочно, а казаки в то время были все со мною в походе под Кременчугом, а иные на Запорожье. Сам переписчик жил в Полтаве, а по уезду посылал писать подьячих. Подьячие эти писали казаков в мужики заочно и не расспрося подлинно, кто казак и кто мужик. А мужики им нарочно называли казаков мужиками для своей легкости, чтобы и казаки с ними заодно всякие поборы давали и подводы выставляли. Кикин стал осведомляться, справедливо ли было донесение воеводы на полковника. Он обратился с вопросом об этом к протопопу Луке, и тот сказал: «Полковник с воеводою живет недружно. Казакам и мещанам многим князю Волконскому ходить заказывал. Только ты, пожалуйста, меня не выдавай, чтобы мне от полковника гнева и гонения не было». Вечером пришел к Кикину полковой судья Клим Чернушенко. Разговорились. И от судьи пошли те же речи, что и от протопопа. Но Чернушенко был разговорчивее. Начал рассказывать про свое житье-бытье, что они терпят от полковника. «Нас, казаков, полковник Витязенко многим зневажает и бьет напрасно. А жена его, жен наших, напрасно же бьет и бесчестит. И кто казак или мужик упадет хоть в малую вину, и полковник его имение все, лошадей и скот берет на себя. Со всего полтавского полка согнал мельников и заставил их на себя работать. А мужики из сел возили ему на дворовое строение лес, и устроил он себе дом такой, что у самого гетмана такого дома и строения нет. А город наш Полтава весь опал и огнил. И о том у полковника роденья нет. Станем мы ему об этом говорить, не слушает. Мы уже хотим бить челом великому государю и гетману, чтобы Витязенко у нас полковником не быть. А приводит его на всякие злые дела жена его, да писарь Илья Штуранской. Мы ему, писарю, не верим, потому что он с того боку Днепра, чтобы от него не было измены. Он сделал другую печать полковую и держал у себя тайно, без полковничьей ведома». После этого Кикин начал разыскивать по селам насчет правильности в сборе податей. Оказалось, что в списках между мужиками были написаны и казаки, но казаки давние, которые казаковали во времена Хмельницкого и после тянули с мещанами заодно. Когда же пришлось платить подати, то они вспомнили о своем старом казачестве. Но кроме этого оказались действительные злоупотребления со стороны москалей. Переписчики ездили по селам пьяные и брали деньги по шагу и по 2 шага с человека. Назначенный для сбора подати рейтерский прапорщик Должиков сам не сбирал. Присылал своих денщиков, которые сверх государева оброка брали еще себе по чеху с человека. Кикин учинил управу, за что Брюховецкий со всеми полтавскими казаками благодарил государя. Чиня управу по казацким челобитным, чтобы отнять предлог к восстанию, В Москве сочли за нужное отправить увещательную царскую грамоту ко всем полкам войска Запорожского. «Московские ратные люди, — говорилось в грамоте, — живут с вами в городах малороссийских не для того, чтобы наблюдать за вашей верностью, но для вашей защиты, на страх врагам вашим. Мы надеялись, что перемирие с польским королем будет принято у вас с особенной радостью, потому что вами началась война и прилагались христианские крови к вашей обороне. Но вместо всенародной христианской радости объявилось в ваших городах нечаемое противление и страшная кровь. Где слыхано посланников побивать? У вас бесстрашные люди, на свою кровь наступив и забыв суд Божий, такое преступное и нехристианское дело учинили и злую славу на весь свет пустили. Мы от вас, как от верных подданных, ожидали разыскания и отлучения преступных людей от правдивых христиан. Но ныне с удивлением слышим, что у вас, вопреки присяге и установленным статьям, смятение во всем поспольстве начинается. Хотите раду чинить без нашего указу, а с какою мыслью, не знаем. Удержитесь от такого злого начинания. Огонь огнем не обычай людям тушить. Пламень заливать надобно мирную водою, которую милосердный Бог приумножил. Сердечные сосуды и черпало подал в христианские руки ваши. Почерпая от этих спасительных струй, крововидный пламень военного огня заливать, изноем оскорблений сохшие людские сердца прохлаждать и мирно напоять должно. У вас некоторые легкомысленные люди в злой путь гетману Дорошенку хотят последовать. Надобно было и самого Дорошенко напоминать единую купелью христианства. Ей попекитесь о сем богоугодном деле. О богоугодном деле хотел попечься Киево-Печерский архимандрит Иннокентий Гизель. По обязанности иерейской Гизель умолял Дорошенко не мыслить о подданстве бусурманам, которые истребление христиан по закону своему во спасение себе вменяют. Уговаривал покориться православному государю московскому. Московское правительство с своей стороны пеклось также о богоугодном деле. Выпустили из плена брата Дорошенкова Григория, за что гетман Петр в ноябре прислал царю благодарственную грамоту. Проповедовал милость, хвалил незлобие, исповедовал неизреченное благодеяние, кланялся до лица земли со всяким смирением, обещал всякое родение, обещал не допускать никакого озлобления государевым людям. Киевский воевода Шереметьев послал сказать ему, чтобы он доказал благодарность свою на деле. Отстал от татар, обратился к христианству и служил обоим великим государям, московскому и польскому. «За милость великого государя я желаю голову свою сложить», – отвечал Дорошенко, – «только от татар отстать, и под государевую рукою быть вскоре нельзя. Будет у меня с королем на сейме договор в силу постановления с гетманом Яном Собеским, который обещал отдать мне Белую Церковь, но она до сих пор мне не отдана. Если Белой Церкви после сейма мне не отдадут, то я буду доступать ее сам». Боярский посланец требовал у Дорошенко, чтобы он не пускал татар за Днепр, на государевы малороссийские города. «О татарских замыслах я ничего не знаю», – отвечал Дорошенко. «А если татары и придут, то у них и у меня, и у всего войска Запорожского есть неприятель поближе государевых городов. Служил я с казаками королю польскому много лет, и головы свои за него складывали, а выслужили то, что поляки церкви Божьей обратили в унию. Король даст нам на всякие вольности привилегии и универсалы, а потом пришлет поляков и немцев, и те всякие вольности у нас отнимают, и православных христиан, не только простых казаков, но и полковников, старшин, бьют, мучают, берут с нас всякие поборы и во многих городах церкви Божьи обругали и пожгли, а иные обратили на костелы, чего всякому православному христианину терпеть невозможно. И мы за православную веру и за правды свои стоять будем. Я христианского кровопролития не желаю. А если я пошлю татар на государевы города, то пусть тогда разольется моя кровь. Если бы я служил государю столько же, сколько королю, то получил бы от царского величества милость. Я под рукой великого государя быть давно желал, только меня прежде не призывали. А татар мне вскоре отлучиться нельзя, потому что прежде чем придут государевы полки на защиту, татары нас разорят. Татары мне беспрестанно говорили, чтобы идти разорять государевы малороссийские города, но я их удержал. Боярину Шереметьеву об осторожности против татар писал и впредь писать буду. Быть под рукою великого государя желаю. Боярство и ничего от него не хочу, хочу только государевой милости, чтобы казаки оставались при своих правах и вольностях. По Андрусовскому договору Киев надобно полякам отдать. Но я со всем войском головы свои положим, а Киева полякам не отдадим. Посланец виделся и с митрополитом Иосифом Тукальским, и с монахом Гедеоном Юрием Хмельницким. Говорил им, чтобы они отводили Дорошенко от татар. Оба обещали. Все. Петр Дорошенко с братом Григорием, Тукальский и Хмельницкий говорили посланному по секрету, что будут давать знать боярину Шереметьеву о всяких тайных вестях непременно, за то, что боярин оказывает к ним большую любовь, посланцам их честь великую воздает, поет, кормит и подарками великими гетмана и посланцев его дарит. Шереметьев не жалел подарков, чтобы только задобрить опасного Дорошенко, от которого теперь зависело спокойствие Восточной Украины, именем которого волновались запорожцы. В Москве орден Нащекин зорко следил за Чигирином. Он отправил в Переславль Стряпчего Тяпкина для свидания с Григорием Дорошенком, для склонения гетмана Петра отстать от татар и быть под рукой великого государя, ибо соединение с Польшей для него более уже невозможно. Тяпкин сообщал Нащекину, что Тукальский уговаривает Дорошенко поддаться московскому государю, думая через это добиться митрополии Киевской, а епископ Мефодий рад бы и не слыхать о Тукальском, не только видеть его, точно так, как Брюховецкий не хочет слышать о Дорошенке, боясь лишиться чести своей. Мещане и казаки, особенно черный народ, по обеим сторонам Днепра, очень любят и почитают Тукальского и Дорошенко. «Да будет известно», – писал Тяпкин Нащекину, «что печерский архимандрит с Тукальским великую любовь между собой и в народе силу имеют. Хорошо было бы обвеселить архимандрита милостивую государевую грамоту и твоим боярским писанием, которого он безмерно желает». Также бы отписать и к прочим игумнам и братьям киевских монастырей, потому что через них может всякое дело состояться, согласное и развратное.